Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Приветствую всех мальчиков и девочек. Всем привет. Ведущие передачи «Час твоего рассказа» снова с вами на полчаса. Сейчас вы услышите еще одну волнующую историю. И, по-моему, очередь дядюшки Дэна рассказывать ее нам. Да, тетушка Кэрол, ты как всегда права. Сегодня я расскажу вам еще одну историю из Библии, которую вы можете найти в 43 главе книги «Бытия». Это новый эпизод из жизни Иосифа. Я назову сегодняшнюю историю «Таинственный пир правителя». Тяжелый голод был на всей земле, и Яков с семьей с нетерпением ждут возвращения 10 сыновей своих, которые пошли в Египет купить еду. Но, Дина, доченька, твои братья должны вернуться из Египта со дня на день. И тогда у нас снова будет еда. Почему же их так долго нет? Ведь прошло уже так много времени. На такие походы иногда надо больше времени, чем мы думаем. А пока надо терпеть и довериться Богу. Он наставит твоих братьев. Может быть, как раз сейчас они возвращаются, счастливые и довольные от сознания того, что скоро будут дома. О, Господи, Боже любви и милосердия, услышь плач моей семьи и детей. Позволь моим сыновьям вернуться из Египта. Тогда у нас у всех будет еда, и они не умрут. Направь стопы сыновей моих, Господи, как ты направил стопы Авраама, когда он пошел в Египет и вернулся. Не обойди 10 моих сыновей своей милостью, о Господи, когда они... Дедушка, дедушка! Тише, доченька, нельзя так врываться. Я молился Богу. Но, дедушка... Папа и все мои дяди возвращаются домой. Ну, конечно, доченька, возвращаются. Господь заботится о них, и они обязательно вернутся. Ты не понял меня, дедушка. Я хотела сказать тебе, что они идут прямо сейчас. Они уже пришли, они идут по южной дороге. Скорее помоги мне выйти из дома. Мы должны встретить моих сыновей, как подобает после такого похода и возвращения с победой. Так возьми меня за руку. Вот так. Я знал, что они вернутся. Осторожно, потихоньку. Я уже не так молод, как раньше. Собирайтесь сюда, сыновья мои, дочки, внуки и внучки, все сюда. Мы долго ждали этого дня, и вот, наконец, 10 моих сыновей возвратились из Египта с хлебом. Всем нам очень хочется послушать об их приключениях, но, может быть, нам лучше подождать еще минуту, пока Симеон не расседлает и не напоит животных и не придет сюда. Что вы скажете? Отец, мне надо кое-что тебе сказать. Ну, конечно, Рувим, старший сын мой, я слушаю тебя. Симеон, он, я хотел сказать, что он с ненавьюченными животными. Ну, неважно, Рувим, все равно его подождем. Ну, отец, он, Симеона здесь нет. Я вижу, поэтому мы его и что? Да его вообще здесь нет, он в Египте. Что ты сказал? Симеона здесь нет. Он остался в Египте. Остался в Египте? Симеон? Мой сын Симеон? Да, отец. Но почему? Почему он не вернулся с вами домой? Он не мог. Не мог? Он что, заболел? Нет, нет, отец. Он в тюрьме. Симеон, в тюрьме? Да, отец. Он в царской темнице. В темнице, принадлежащей самому царю. Но почему? Не знаю. И никто из нас не знает. Это тайна, которую мы все пытаемся разгадать. По какой-то причине правитель Египта стал относиться к нам плохо с той самой минуты, как мы туда пришли. Он бросил нас в тюрьму. Он обвинил нас в том, что мы шпионы. Он делал всевозможные... Шпионы? Мои сыновья? Шпионы? Он действительно считал нас шпионами. До сих пор считает, наверное. Сейчас же идите в Египет и скажите правителю правду. Вытащите Симеона из темницы, приведите его домой. Мы не можем, отец. Вы не можете пойти в Египет и сказать правителю правду? Не выдумывайте. Можете и пойдете сейчас же. Нет, отец. Правитель, он отдал приказ. Что нам делать? Мы не можем снова вернуться в Египет. Никогда. А если мы придем туда... Нас тут же казнят, как шпионов, если только... Нет, что? Ничего, папа. Рувим, скажи мне сейчас, что вам приказал правитель? Вы больше не можете возвращаться в Египет, если ничто? Но это все равно невозможно, отец. Скажи мне, Рувим, сейчас же... Невозможно. Ну и незачем говорить об этом. Позволь мне самому судить. Ну, правитель, он сказал... что если мы когда-нибудь снова придем в Египет, он поймет, что мы шпионы и прикажет нас казнить, если мы не приведем с собой в Египет Вениамина. Вениамина. Моего любимого сына Вениамина. Нет больше Иосифа. Он исчез. Его растерзал дикий зверь. Симеон сидит в темнице в Египте. И теперь вы хотите отнять у меня Вениамина? Нет, не дам, ни за что. Горе, горе сведет меня в могилу. Вениамин не пойдет в Египет. Дедушка, дедушка, они нашли деньги. Много денег. Что? Кто нашел деньги? Все мои дядья. Деньги были в мешках с зерном. Отец, отец, отец, это правда. Деньги, которые мы заплатили за хлеб в Египте, они все у нас в мешках. Ты хочешь сказать, что все деньги, которые мы заплатили в Египте, остались у нас в мешках? Да. Иуда, Рувим, что все это значит? Еще одно из тех таинственных происшествий, о которых я тебе говорил, отец. Мы не понимаем, что все значит. Ничего не понимаем, не знаем, почему и как это происходит. Боюсь, дети мои, боюсь, что все это не к добру, что это дурное предзнаменование. Я думаю, что нам лучше сейчас же снова пойти в Египет и вернуть эти деньги. Но тогда мы должны взять с собой Вениамина. Да, нам придется его взять с собой. Тут уж ничего не поделать. Нет, нет, нет. Вы лишили меня детей. Иосифа нет. Симеона нет. Теперь вы хотите отнять у меня Вениамина? Голод усилится на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, Яков сказал сыновьям своим. Сынок Иуда, запасы кончаются. Скоро нам нечего будет есть. Пора снова идти в Египет и купить там хлеба. Ну, папа, правитель категорически запретил являться к нему без Вениамина. Ну, правитель, конечно же, одумается. Сейчас же отправляйтесь в Египет и купите продуктов. Отпусти с нами Вениамина, отец, и мы тотчас же отправимся в путь, чтобы нам и всем нашим близким было что есть. Нет, нет, нет, я не могу отпустить Вениамина. Горе мне, если с ним что-нибудь случится в Египте. Ах, сведете вы меня в могилу? Поручи его мне. Я буду отвечать за него. Перед лицом Господа я клянусь, что если не верну тебе Вениамина целым и невредимым, то вина эта будет лежать на мне до конца моих дней. Нет. Отец, отец, ну нам нужен хлеб, отец. Без пищи мы все умрем. Ну, Иосифа нет, Симеон в темнице, а теперь Вениамин? Нет, я не могу. Ну, если мы не пойдем в Египет, отец, то мы умрем все, понимаешь? В том числе и Вениамин. Ладно, Иуда, ладно. Вместе с братьями готовься в путь. Я отпущу Вениамина с вами в Египет. Если суждено мне лишиться детей, значит, так тому и быть. В земле Хананской продолжался голод. И когда Яков больше не мог не пускать Вениамина с братьями в Египет, он сказал: Ладно, Иуда. Вместе с братьями готовься в путь. Я отпущу Вениамина с вами в Египет. Если суждено мне лишиться детей, значит, так тому и быть. Все готово в путь, сын мой? Да, отец. Вы взяли специи ладана, орешков миндаля, немного бальзама и меда? Да, отец, всего понемногу. А деньги? Денег вам надо вдвое больше, чтобы вернуть то, что вы нашли в мешках, когда вы пришли из Египта. Да, отец, мы все это взяли. Ладно. Берите Вениамина и ступайте, пока я не передумал. До свидания, папа. Мы скоро вернемся. До свидания, Вениамин! Что, папа? Ничего. До свидания. До свидания, папа. Ваше Высочество. Что тебе? Там еще люди пришли за хлебом. Откуда они? Из Ханаана. Да? Они уже были здесь, Ваше Высочество. Их 10, и они все братья. А, да, помню. Они, кажется, оказались шпионами. Мы оставили одного из них в темнице с заложником до тех пор, пока остальные не докажут, что они не шпионы. У них есть доказательства? Да, Ваше Высочество. Они привели с собой младшего брата, как вы и просили. Выдать им бумагу на хлеб? Я сам с ними разберусь. Слушаюсь, Ваше Высочество. Сказать им, чтобы подождали? Да. Я приду через несколько минут. Слушаюсь, Ваше Высочество. Твои братья? Да. И похоже, что они привели с собой Вениамина. Ты не ожидал, что они его приведут? Я думал, что отец не отпустит его с ними, если он только жив, но если он умер, тогда они... Ты думаешь, твой отец умер? Я просто не могу поверить, что он мог отпустить с ними Вениамина. Мне очень жаль, Иосиф, милый. Ты все равно пойдешь туда, чтобы увидеться с братьями? Да. Да, я хочу проверить, остались ли они такими же жестокими, бессердечными, эгоистичными, безнравственными. Я, Асенефа, я должен это выяснить. Иосиф! Каким-то образом мне надо их испытать. Они ведь меня ненавидели, потому что я их сводный брат. У нас Один отец, но разные матери. Вениамин им тоже сводный брат. И, может быть, они и его ненавидят? Я... Да. Так я и сделаю. Я их проверю по их отношению к Вениамину. Я узнаю, действительно ли они изменились или же остались такими же злобными завистниками, как раньше. На колени. Его высочество, правитель Цафнаф Панеах, премьер-министр Египта. Можете встать. Да здравствует правитель! Правитель совещается со стражниками. Правитель ведь не понимает нашего языка. Ты помнишь? Да. Скорее всего, он дает указание стражникам, что нам сказать. Идите за мной. Это приказ правителя. Куда мы идем? Идите за мной без разговоров. Ты ведешь нас в тюрьму? Следуйте за мной. Хорошо, наш господин. Оставайтесь здесь до нового приказа. Что здесь находится? Это царский дворец. И здесь апартаменты правителя. Царский дворец? Апартаменты правителя? А мы здесь зачем? Мы в царском дворце. Здесь живет правитель. Зачем нас привели в апартаменты правителя? Его высочество приказал мне привести вас и велел вам ждать дальнейших распоряжений. Это все, что я могу вам сказать. Интересно, что еще задумал правитель? А я знаю. И что же? А вот что. Мы попали в беду, и на этот раз все очень серьезно. И все это из-за денег, которые мы нашли в мешках. Ты ведь не думаешь, что они туда попали случайно? Ну, конечно, нет. Кто-то подложил их туда умышленно, с определенной целью. И этот кто-то — правитель. Вот именно. Вот именно. И теперь он велел привести нас сюда, чтобы разделаться с нами за эти деньги. Ай-яй-яй. Он скажет, что мы воры, а это дает ему право превратить нас в рабов. Из какой бы мы страны ни были. В рабов? Не беспокойся, Вениамин. Ты не будешь рабом. Этого мы не допустим. Его высочество правитель приказал мне вам дать освежиться. Хотите воды? Нет, спасибо. Чего-нибудь еще? Нет, спасибо. А какое место ты занимаешь у его высочества? Какой твой титул и пост? Я управляющий всего имения его высочества. Ну тогда, может быть, ты сможешь нам помочь? К вашим услугам. Так вот, в общем, мы очень обеспокоены. Когда мы возвращались домой в прошлый раз, мы обнаружили, что наши деньги лежат у нас в мешках. И мы не знаем, как они туда попали. Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш. И Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше было у меня, и я положил его в мешки ваши. Симеон! Это ты, Симеон? Да, я! Наконец-то вышел из темницы! Братья! Братья! Господь многотерпелив и милостлив к нам! У меня просто камень с души свалился. Наконец-то он здесь. Извините меня, господа, но пора идти. Идти? Но куда идти, домоправитель? Его высочество правитель приглашает вас на пир. Пир? У правителя? Зачем он нас пригласил? Прошу вас следовать в банкетный зал. На колени! Сюда идет его высочество, правитель Цафнаф-Панеах, премьер-министр Египта с высокими гостями, царедворцами его величества! Вы можете встать. Да здравствует правитель. Правитель! Послушайте, господин, могу я поговорить с правителем? Говори. Поскольку ты не говоришь на языке его высочества, я передам твои слова правителю. Мы, 11 братьев из Ханаана, сыновья одного отца. Хотя в нашей земле свирепствует голод, мы принесли немного бальзама и меда, специи и ладана, орехов и миндаля в дар его высочеству, правителю Цафнафпаниаху, премьер-министру Египта, в знак того, что мы пришли с миром. Смотри, он переводит твои слова правителю. Если он, правитель, примет наши дары, будет ли это значить, что все в порядке? Надеюсь. Его высочество принимает дары от братьев из Ханаана. И он хочет знать, жив ли еще ваш отец, старый человек, о котором вы рассказывали? Наш отец и твой слуга здоров. Да, он еще жив. А это ваш младший брат, которого вы должны были привести сюда? Да, это наш младший брат. И он... Что это случилось с правителем? Почему-то он вдруг выскочил из комнаты. У него на глазах были слезы, я видел. Один раз уже так было, помните? Извините меня, господа, но пора рассаживаться. Прошу всех к банкетному столу. И вот, когда 11 братьев сели за стол, правитель вернулся в банкетный зал и начался пир. Ты ничего странного не заметил в этой трапезе, Рувим? Странного? Ну, что ты имеешь в виду? А то, как нас рассадили за столом. Ты первый, я за тобой. А потом побывающий, по возрасту. До самого младшего, Вениамина. Да, ты прав. Нас действительно рассадили по возрасту. Так вот, откуда же домоправитель мог знать наш возраст? Да, откуда? Вот, это загадка. Интересно. Послушай, тут что-то не так. Сначала нас... объявляют шпионами. Теперь мы стали почетными гостями, да еще рассадили нас по возрасту. Все это непонятно. Да, и еще одно. Посмотри на Вениамина. Видишь, сколько накладывают ему еды? В 5 раз больше, чем всем остальным. Я рад, что к Вениамину такое особое отношение. Он ведь действительно особенный. Да я с тобой согласен. Я его люблю и все такое, но почему... Эти египтяне обращаются с ним лучше, чем с нами. Встаньте из-за стола и преклоните колени. Его высочество, правитель Цафнафпаниах, премьер-министр Египта, хочет официально приветствовать почетных гостей из Ханаана. И братья перевали и веселились. На утро сыновья Иакова с вьючными животными, нагруженными мешками с пищей, в радостном настроении отправились в обратный путь в Ханаан. Симеон и Вениамин были с ними, и у всех было чувство, что опасности, которые, казалось, подстерегали их на каждом шагу в Египте, миновали. Я заметила, что Иосиф всегда беспокоился об отце. А это потому, что он искренне любил отца и всех своих родных. И именно этого хочет от нас Господь. Знаешь, когда мы выполняем Божьи заповеди, мы не только радуем самого Господа, но и помогаем своим родным. Вот, например, 5-я заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Библия может научить очень и очень многому. Послание к Ефесянам, 6 глава, стих 4. Там говорится: И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Любовь и терпение – вот начало всех начал семейной жизни. О, да, у нас совсем не осталось времени. Да, нам пора. До следующего раза.